Глава 14. Полночь домой вернулся Сергей Павлович и сразу затребовал Виктора к себе. Виктор к очередному уроку был готов как нельзя лучше. Вернулся он в Голосеево сердитым и решительным, и чтобы как-то вытравить из себя раздражение на Нину и этого мутного, то ли милиционера, то ли сторожа, дядю Колю, сразу уселся за работу. На 6 листах белой бумаги развел он такую предвыборную пропаганду, что, перечитав, даже сам удивился и, можно сказать, был тотчас готов идти голосовать за кандидата, чьи предвыборные обещания и планы только что придумал, составил, укрепил своим слогом и фантазией. Сергей Павлович был чем-то удручен. Исписанные листы он взял в руки с некоторой неохотой, пробежал первые строчки глазами и заинтересовался. Его лицо приобрело сосредоточенное выражение, и так, молча, дочитал он текст до конца, после чего расслабился, вздохнул с облегчением и посмотрел на Виктора. «Грамотно!» — кивнул он, пожевал в раздумье губами, потом продолжил. «Имиджмейкеры приезжают завтра утром, и начинаем работать по-серьезному. С утра никуда не уходи!» Виктор кивнул и тут же поймал на себе какой-то особый, наигранно заботливый взгляд хозяина. «Ты что-то сегодня не в себе!» Виктор скривился, кивнул, а потом легко, без принуждения, рассказал вкратце о Нине и вообще о ситуации со своей квартирой. «Да, братец», — только и проговорил Сергей Павлович. Помолчал. «Видишь, ты сразу несколько статей закона улитки нарушил. Вот и последствия. Незнание закона улитки не освобождает от последствий. Запомни статью 3. В свой домик чужих, получужих и полусвоих пускать запрещается. Теперь смотри, что у тебя получилось. Ты оставил в своем домике полусвоих, вернулся, а там чужие. Что это значит?» Виктор пожал плечами. «Это значит, что ты не разбираешься в людях или просто не хочешь к ним присматриваться. Кто для тебя в этой компании ближе всех?» «Соня». «Понял. Завтра... нет, не завтра. Завтра много дел. Послезавтра получишь ключи от своей квартиры обратно». «А как же с Соней? Она что, одна там останется?» «Что-нибудь придумаем. Но ты все равно пока будешь жить здесь».